Компьютерных ключей в руки не попалось. Зато, обнаружив в ящике со всякими шайбами и зажимами пару грубых больших кусачек, Майлз припомнил решетку в вентиляционной шахте, перед которой недавно спасовал внизу. Так, подъем в лабораторию был лишь иллюзией прогресса на пути к бегству. «Не позорно предпринять стратегическое отступление на более выгодные позиции», — шепнул он Таури, когда она заупрямилась, не желая забираться обратно в темную трубу опорной колонны. «Здесь тупик, возможно, смертельный». Сомнение в этих темно-желтых глазах его странно тревожило, ложась камнем на душу. «Все еще не доверяешь мне, да? Что ж, тот, кого по-настоящему предавали, нуждается в весомых доказательствах». «Держись меня, детка», — пробормотал он вполголоса, ныряя в трубу. «Мы выберемся». Сомнение в глазах Тауры скрылось под опущенными веками, но она последовала за ним и заперла люк изнутри. С фонариком спуск оказался не столь неприятным, каким был раньше подъем в неизвестность. Других выходов не обнаружилось, и вскоре они уже стояли на каменном полу, откуда недавно начинали. Пока Таура еще раз напилась, Майлз проверил состояние их фонтанчика. Журчащая вода сбегала тонкой струйкой по ровному, масляно блестевшему склону. Учитывая размеры помещения, пройдет несколько дней, прежде чем у нижней стены потихоньку накопится лужа, дающая хоть какие-то стратегические возможности. Хотя всегда есть надежда, что вода немного размоет фундамент. Таура снова подсадила его в вентиляционный канал. «Пожелай мне удачи», — пробормотал он через плечо, стиснутый узкими стенками. «Прощай», — отозвалась Таура. Майлз не видел выражения ее лица, а в голосе не слышалось ничего. «Пока», — твердо поправил он ее. Пару минут энергично поизвивавшись в трубе, он снова оказался возле решетки. Она выходила в темные, тихие, пустынные помещения для хранения всякой всячины. Часть цокольного этажа. Щелчок перерезающих решетку кусачек, казалось, прозвучал настолько громко, что способен был привести сюда всю Реовалевскую СБ. Но никого не появилось. Наверное, шеф охраны отсыпается после своего наркотического похмелья. Вдруг в трубе послышался какой-то посторонний скрежет. Майлз замер и похолодел. Он направил луч фонарика в ответвление. В ответ вспыхнула пара рубиновых точек. Глаза здоровенной крысы. Не пристукнуть ли тварь, чтобы отнести ее Тауре? Нет. Вот они вернутся на Ариэль, и он устроит ей обед с бифштексом. Два обеда. А крыса спасалась, развернувшись на месте и умчавшись прочь. Наконец решетка распалась на две половинки, и он проскользнул в кладовку. Кстати, который сейчас час? Поздний, очень поздний. Комната выходила в коридор, в конце коридора на полу тускло поблескивал люк. Душа Майлза воспарила в истинной надежде. Как только он выведет Тауру, надо попытаться добыть машину. Этот люк, как и первый, открывался вручную. Не нужно было обезвреживать никакой мудреной электроники. Однако, захлопнувшись, замок запирался автоматически. Прежде чем спускаться по лестнице, Майлз заклинил люк кусачками. Потом посветил фонариком по сторонам. «Таура!» — шепотом позвал он. «Ты где?» Ответа не последовало. В лесу колонн не вспыхнули золотые глаза. Кричать Майлзу не хотелось. Он слетел вниз по ступенькам и бесшумной рысцой пустился по подвалу. Холодный камень вытягивал тепло сквозь носки, заставляя страстно тосковать по утраченным ботинкам. Тут он наткнулся на Тауру. Та молча сидела, притулившись к колонне и положив щеку на колени. Лицо ее было задумчивым и печальным. Да, не так уж много времени потребовалось, чтобы научиться различать оттенки чувств на этом волчьем лице. «Пора в поход, девушка-солдат!» — окликнул Майлз. Она подняла голову. «Ты вернулся!» «А что я, по-твоему, собирался сделать?» «Конечно, вернулся. Ты же мой новобранец, верно?» Она потерла лицо тыльной стороной здоровенной лапы. «Нет, руки!» — сурово поправил себя Майлз. И встала. Она вставала, вставала и вставала. «Наверное». Вывернутые губы слегка улыбнулись. Если не разбираться в ее выражениях, такой улыбке можно было здорово напугаться. «Я открыл люк. Попробуем выбраться из главного здания и вернуться в техническую зону. Я знаю, что раньше там было припарковано несколько машин. Что значит небольшая кража после...»